Матерь Агни-йоги. Можно ли хотя бы на миг позабыть о великом назначении человека на Земле? Ведь тогда жизнь становится бессмысленной. Но именно так и живет большинство, не желая утруждать себя мыслью о том, для чего и зачем существует. Но какая нелепость получается в результате, если считать, что одной жизнью в одном теле завершается все? Откуда же тогда принес свой бессмертный талант Бетховен, если даже родители его не оставили людям ничего примечательного? Физическая наследственность не объясняет рождение гения совсем не от гениальных родителей. И как можно примириться с мыслью о том, что со смертью тела кончается все? Для чего же тогда жить и страдать, ему учиться? Для блага будущих поколений? Но ведь и они также умрут. Стоит ли трудиться во имя конечной смерти и уничтожения всего, что существует под солнцем? Смерть формы не есть смерть жизни, ее одушевляющей, но переход и проявление этой жизни в новой форме невидимой или видимой. Зерно умирает, чтобы дать жизнь дереву или другому растению, оно, в свою очередь, тоже умирает, чтобы дать новую жизнь. Это цепь видимых форм. Так же умирает и человек, дав жизнь потомству. Но со смертью тела рождается он в мире надземном, облеченный в тонкую форму, в тонкое тело, чтобы продолжить свое существование в невидимом мире и, пожав плоды от своих земных трудов, снова возвратиться на землю, воплотившись уже в новом теле. Таков путь жизни человека на земле и в мирах, путь непрерываемый, путь чудесный, путь, открывающий беспредельные возможности духа для бесконечного развития его и бесконечного роста.